сказать тебе, что в наших легких яд добыл поднять тебя чуть выше, чем дома, туда, где не позволят нам сойти с ума от этих снов, чьи произносят имена в вечерних новостях. Еще одна война. Я видел там глаза детей, меня знобит. Один уже убит, другой готов убить весь мир за полчаса. Зачем нам та вода? Я не хочу, я не хочу, я молния. Я молния.